Часть 25. Закрыв потайную комнату, я вышел из номера и без особых усилий запер замок снаружи с помощью набора инструментов. В приподнятом настроении, которое обеспечивало мне полностью набитый деньгами саквояж, я спустился вниз и вышел на улицу тем же путем, что пришел. Столица была объята темнотой и ночным туманом. Немного уставший, я, с трудом ориентируясь в запутанных улицах и лестницах, наконец-то нашел дом Дары. Поплутав по этажам в поисках нужного, я добрался до знакомого коридора и направился к двери. Я не торопился, мысленно подбирая нужные слова. Что мне ей сказать? Как объяснить? Выложить всю правду или соврать? Да и какая она, эта правда? Занятый этими тяжелыми мыслями, я чудом заметил, что дверь сломана. Замок был выбит, на полу лежали щепки. Я поставил саквояж в темный угол парадной и, аккуратно вытащив револьвер, стараясь не наступать на скрипучие половицы, подошел к двери. А! Кажется, эта маленькая тварь крепче, чем я думал. Ничего, мы и не таких раскалывали. Ну, отвечай. Да нет у меня ничего. Я не знаю, о чем вы. Тогда какого крена ты бегаешь от всей банды с продольной, а? Грязная крыса. Чего скрываешься? Да! У нас есть репутация, сука. А из-за таких, как ты, эта репутация рушится. Я был занят. Чем ты был занят? Выгуливал своего нового дружка-степняка в красном пальто? Крысиное отродье. Ломать копать! Да у этой крысы тут целый склад каких-то вещей. Не трогайте, это не мои. Что-то ты как-то не переживал насчет чужих вещей, когда обокрал своих же корешей. Трубачи 7. Судя по всему, там был Гейл и какие-то выродки. Я испугался. А вдруг там же и Дара? А что, если эти ублюдки с ней что-то сделали? Ого! Фермент 12! Говорят, серпарины эту дрянь подсаживаются, как крысы на табак. Чьи это вещи, а? Твоего папика в цилиндре? Говорят, кувалде есть с ним о чем потолковать. Может, если ты скажешь нам, где найти этого мажора? Мы не будем отрывать тебе пальцы. Как минимум не все. Я стиснул зубы. Кажется, их там всего двое. Справиться можно. В моем кармане лежала пилюля, и я мог бы проглотить ее, чтобы быть уверенным наверняка. Но рисковать я не стал. Никто не мог дать гарантии, что это та же пилюля, что и те, другие. Ладно, падаль, ты бесполезен. А значит, мы официально исключаем тебя из клуба благородных господ банды с продольной улицы. Коллега, отрежьте ему членские билеты. С удовольствием, господин председатель. Сейчас или никогда. Я выдохнул, сжал револьвер и выбил дверь ногой. В комнате было четверо. В центре связанный сидел на стуле Гейл. Его губы и нос были разбиты. Справа и слева от него стояли двое дешево одетых бандитов. Столичных, не степняков. Один из них держал в руках щипцы, а второй тряпку, чтобы зажать Гейлу рот. А возле кровати, на которой лежал мой открытый саквояж, стоял четвертый. Темная фигура, невысокого роста, полностью затянутая в черную кожу, в капюшоне и черной маске. На поясе у него висело два больших крюка, похожих на серпы, а на груди крепилась перевязь с ножами. Все это я увидел в один миг, а в следующую секунду я уже целился. Какого? Первую пулю я направил в лоб одному столичному, а вторая угодила в живот другому. Не успели они упасть на пол, как я быстро перевел ствол на странную фигуру. Но он был быстрее. В воздухе блеснул нож, и в мою правую руку выше локтя вонзилось лезвие. Я ударился о стену, но не выронил оружие и сделал еще два выстрела. Мимо. Черная фигура схватила саквояж с кровати и одним движением оказалась на подоконнике открытого окна. Трясущейся рукой я сделал еще один выстрел. Опять мимо. Пуля разбила окно дома напротив. Силуэт выпрямился во весь рост и, схватив правой рукой серп с пояса, выставил его вперед и шагнул в окно. Я подлетел к оконному проему и увидел, что силуэт ловко, по-животному, скачет по карнизам и балкам, удаляясь. Сжав зубы, я почти лег на подоконник и, держа револьвер двумя руками, выпустил ему вдогонку последнюю пулю. Силуэт дернулся и скрылся за углом здания. Проклятие. Я отошел от окна и подбежал к Гейлу. Он ошалело смотрел на меня, из носа и рта его текла кровь. Сейчас. Держись. Я вытащил свой клинок и разрезал веревку. По клинку текла кровь. Моя кровь. Пока Гейл вставал, я поглядел на рану. Рука болела, хотя рана была неглубокая. Хороший плащ, купленный слугой госпожи Штайн, почти остановил нож. Я вытащил его и бросил на пол. Где этот? Где их серпай? Убежал в окно. Я, кажется, ранил его, но не уверен. Сейчас побегу за ним. Гейл подскочил к окну, посмотрел вниз, а затем на меня. Ты его не догонишь, Фитц. Я и сам это понимал. Но что-то же было нужно делать. Да, возможно. Но мне нужны мои вещи, Гейл. Там все ответы. Гейл странно посмотрел на меня, вытер нос рукавом и, присев, принялся снимать ботинки. Ты что делаешь? Молчи и дай мне фермент. Он у того ублюдка в кармане. Я, не понимая, достал из нагрудного кармана убитого мною бандита склянку и передал Гейлу. Что ты задумал? Фитц, серпаря может догнать, только другой серпарь. И он, открутив крышечку склянки, втянул носом мутную жидкость. Отбросив бутылек в сторону, он зажмурился и странно изогнулся, словно ему было очень плохо. Или, наоборот, очень хорошо. А, смотри, этот, кажется, еще жив. Пригляди за ним. Я верну твое барахло. А затем нам надо серьезно потолковать. И Гейл шагнул в окно. Я подошел к бандиту, который был ранен в живот, и, придавив его ногой, поглядел в сторону окна. Теперь от меня ничего не зависело. Все зависело от Гейла.